После того, как я весьма бодренько замочил Василиска, запретный лес перестал казаться мне таким уж страшным, а мысль об охоте на акромантулов, яд которых сбыть можно было очень даже выгодно, не покидала меня долгое время. Однако для них нужно приобрести сумку с нормальным расширением, ибо мою занял змей. Для этого нужны деньги, значит, необходимо продать составные части Василиска, а для этого нужно выйти на соответствующий рынок. Тут нужны связи, тут нужен Невилл. Невилл, ты не мог бы мне по... Окликнул я блондинистого паренька, тот бежал прямо на меня, быстро бежал. Гарри, нужна твоя помощь. Пресловутый Лонгботтом с горящими глазами выхватил меня из потока учеников, после чего затащил в пустой класс. Оглядевшись и даже проверив парой заклинаний, что нас никто не подслушивает, тот принялся радостно скакать. Я усомнился в его компетентности, как человека, что может свести меня с покупателем. Гарри, Гарри, Гарри, слушай, я нашел звездный папоротник, прямо в нашем лесу. Парень прыгал и скакал, я сначала не вникнул, а потом дошло. Звездный папоротник, это, из которого одежду делают. Да-да-да, мантии для ритуалов. Знаешь, за сколько их можно сбыть? Ну, ритуалы, штуки запрещенные. Звездные папоротники, безумно редкие. А все, что редко и запрещено, то дорого. Разумно. Задумчиво хмыкнул парень. От меня что нужно? Посильная помощь. Эти папоротники растут в лесу. Я о них узнал от кентавров, на первом курсе познакомился. Они же сказали, что там тьма акромантулов. Ты предлагаешь мне пойти мочить акромантулов? Ага. Парень стушевался. Ну, ты не подумай, что я заставляю. Парень, если ты скажешь мне, где потом можно сбыть этих членистоногих, я за тобой хоть на край света пойду. Проблема только в том, что я не боевик, а оружие у меня специфическое. А кто еще пойдет? Никто. Я думал кого-то позвать, но чревато, что нас сдадут. Ясно, я в деле. С Невиллом мы договорились на конец года, когда папоротники начнут сиять в темноте. Семестр начался с бессонницы. Впрочем, у меня каждый день начинается с бессонницы. Сна-то, в принципе, и нет. Часов 5 в неделю от силы, полных алых нитей и пустоты. Спасибо магии. Грустно это. Грюм начал учить нас противостоять империя. Прыгни на стол, прыгни. Раздавалось в голове. А больше ты ничего не хочешь? Прыгни. Роняю тапки. Со стороны это выглядело так. Грюм с сосредоточенным лицом тыкает меня палочкой, а я сплю с открытыми глазами. Ребята прониклись. Изначально, когда я попал в этот мир, может и сработало бы, но с моими тренировками и извечной зубрежкой воля сильно повысилась. Грюм похвалил и сказал, что хотел бы видеть меня на своем факультативе. От одного взгляда на расписание меня начинало мутить. Что говорится, откусил больше, чем смог проглотить. Впредь будет мне уроком. Успеваемость, конечно, не пострадала, но свободное время ушло в минус. Герми начала выдыхаться и теперь стала напоминать меня по степени зомбиеватости. Невилл молча соболезновал. Первый урок основ боя прошел интересно, нам, что логично, рассказывали об основах боя. Тех, кто хотел было возмутиться отсутствием практики, Грюм элегантно послал в пешие дальние. Прослушав лекцию для начинающих мракоборцев и выписав задание на следующий урок, хотел было идти, но стоило мне встать, как голова закружилась. Меня зашатало, взгляд не мог ни за что зацепиться, кровь стучала в ушах, дыхание участилось. Зал изрезало тонкими красными нитями. «Гарри, ты какой-то бледный, даже бледнее, чем обычно». Глаза заволокло дымкой. «Гарри, черт, ноги не слушаются». «Гарри, эй, левый глаз саднит, темно». Мальчик уже давно выглядел нездоровым, но ему редко кто говорил об этом. Невилл, разве что, пытался донести до него подколками, что надо бы хорошенько отоспаться. И вот, как результат, обморок. Впрочем, тут Поттер тоже смог отличиться, не хлопнулся с трагичным закатыванием глаз, а, ровно держа спину, хоть и покачиваясь немного, дошел до скамейки, сел, положил руки на колени и самым натуральным образом отрубился. Да, только Гарри может так по-солдатски потерять сознание. Деловым тоном причитал Невиллу. Я призраком витал возле своего тела и молча охреневал. Получилось, получилось. Я не улетел в тартарары, а остался у своего тела. Ура! Я подпитывался от собственной маны, а не, как паразит, от маны директора или еще кого. Осталось только понять, как открыть завесу будущего, а не просто летать по комнате в реальном времени. У кровати сидели Невилл с Гермионой. Мадам Помфри попыталась их выгнать, но как-то безуспешно. Почему он потерял сознание? Жалобно спросила Гермиу колдовидьмы. Вокруг нее появлялись и исчезали красные всполохи. А чего ты хотела? Перегрузил себя мальчишка, ты на него посмотри. Я и сам навис над собственным лицом. Бледное, похожее на застывшую восковую маску, с синяками под глазами. Идеальный образ сумасшедшего. Может, его отравили? Спросил Невилл. Исключено. Он всю еду проверяет, ответила подруга. А вот тут лучше бы вернуться в родное тело. С них станется сделать анализы на яды, а у меня в крови такая и плещется. Впрочем, а чем я? Через месяц начну пить сильно разбавленный яд Василиска, а там постепенно буду повышать концентрацию. Ну, а дальше и до живой смерти рукой подать. Зато в итоге меня хрен отравишь. На попытке вернуться в тело я убил почти всю ночь. Наконец, когда в нос ударил запах бодроперцового зелья, а на тушку навалилась привычная усталость, я смог успокоиться. Уже стемнело, но при этом кто-то держал меня за руку. Вряд ли мадам Помфри была так тронута моей потерей сознания, так что вывод очевиден. Девочка, в самом милом жесте из всех возможных подсунув себе ладонь под щеку, положила голову на край моей кровати, оставаясь сидеть на низеньком табурете. Едва ощутимо она сжимала мою руку, отчего я всецело офигевал уже пятую минуту, не прекращая изучать лицо этой мадам. Герми. Шепотом позвал я. Девочка что-то невнятно промычала и прижалась к моей руке еще сильнее. Я пару раз стукнулся затылком о стенку, повторяя про себя наскоро придуманную мантру, состоящую, в основном, из чего-то вроде «мне только 13, и я не педофил». Мое извечное самообладание именно в этот момент решило помахать лапкой и, прихватив под локоток крышу, умотать в Магадан на все выходные. Я, естественно, сей порыв души не одобрил. Вдохнул, выдохнул и успокоился. Грингер, словно видя мои муки, вполне миролюбиво сопя при этом, прижала мою конечность к груди еще сильнее, аки плюшевого мишку. Ладно, будем искать плюсы. Свою ориентацию я выяснил, например, чем не плюс. Теперь ясно, что оба пола интересуют меня в равной степени. Фыркнув, вытащил затекшую руку и принялся будить Гермиону. Гриффиндорка сонно огляделась, хлопая большими карими глазами, сдержанно зевнула и перевела мутный взгляд на меня. «Ой, Гарри, ты в порядке?» Подскочила мелкая. Я успокоился. «Ребенок, она просто ребенок, а я снова пофигист. В порядке, что со мной будет?» Хмуро ответил я, обуваясь и доставая сумку. «Тебе нельзя вставать. У нас занятия скоро начнутся, опаздывать нельзя». Я нашел галстук, свитер и мантию, после чего засунул все в сумку. «Скоро?» Удивленно замотала головой моя собеседница, находя часы, после чего подпрыгнула и сдавленно ойкнула, прикрывая рот ладошками. «Как ты вообще тут осталась на ночь?» «Я случайно уснула. Похоже, никто не заглядывал за ширму. Пойдем, я тебя провожу». «Не надо, если попадемся учителям, достанется обоим». «Не попадемся, не впервой». «Что это за пергамент?» «Да, я решил засветить ей карту. Рано или поздно все равно пришлось бы». Отвечать я не стал, а лишь молча подсунул ей под нос. Она, очевидно, поняв всю соль, принялась открывать и закрывать рот, готовясь читать мне проповеди, как в каноне. Но нет, вау, здорово, заблестела она глазами. Я чуть не запнулся на месте. Похоже, я не лучшим образом на тебя влияю. Да ну тебя, насупилась девочка, с интересом наблюдая за черточками. Погоди-ка, ее щеки густо залили, а за мной ты тоже сле. Не спрашивай этого, резко прибавил я ходу. Поттер, да уж, если Флитвик учил нас более-менее честной битве один на один, то Грюм устраивал различные подлянки. Потерял палочку, не проблема, вдарь-ка ему разок, пока время не вышло, и беги за ту колонну. Прилетело заклинание ватных ног, не понимаю вашего возмущения, сударь, катись колбаской и отстреливайся. В общем, с занятий все уходили с синяками и ссадинами, но вполне довольные жизнью. Ну, по крайней мере, мне все нравилось. Грюм не атаковал чем-то опасным, сильно опасным, для здоровья, но гадостью всякой мог зарядить по самое не хочу. Причем, по скорости каста заклинаний он мог посоревноваться с автоматом Калашникова, так что приходилось выбирать, под какое заклинание лучше попасть, если увернуться невозможно. Сопротивление Империя народ мучил еще до весны каждые последние 10 минут урока. Я в это время читал книжку с еще несколькими счастливчиками. Мне вот интересно, мистер Поттер, а вы ко всем запрещенным заклятиям успели выработать иммунитет? Как-то вдруг поинтересовался одноглазый на одном из занятий основ боя. «А вы хотите испытать на мне Круция, профессор?» Инертно спрашиваю, откладывая книгу на холодный пол. Я сидел на рюкзаке, прислонившись к каменной колонне. Перекатом ухожу оттуда, куда тут же врезается подозрительный оранжевый луч. «Невиллы, ты единственные, у кого опекуны подписали разрешение на...» Он быкнул. «Усиленный, скажем так, курс подготовки. Пока у меня есть бумажка, а вы стоите в круге, я могу использовать одни лишь заклятия боли. Крицратусами нас пока что не мучили. Да, нас в прямом смысле избивали, но заклятие пыток как-то не применяли. А я уже и не был против, мой метод с солью давно перестал работать. Я пытался наслать на себя Круция сам, через зеркало, но не вышло. В общем, уже давно в ход пошло каленое железо. Спасибо рябиновому отвару, иначе я бы напоминал небезызвестного Фредди Крюгера. Скакать по тренировочному залу пришлось добрые полчаса под улюлюканье остальных учеников. Единственный Круция прошел мимо. После тренировки, уже в своей комнате, залип в характеристиках. ХМ. Интуиция била тревогу. Левый глаз начало немного пощипывать. Желаете объединить навыки? Интуиция 41 ур. Чувство опасности 29 ур. Проведение 23 ур. Прорицание 21 ур. Магическое зрение 20 ур. Внимание! Получен новый навык. Дурной глаз 6 ур. В пассивном состоянии. Вы видите сквозь преграды Даурен, СМ в толщину. Вы начинаете чувствовать опасность за Урен, Мин. В активном состоянии. Вы видите будущее на Урен, Сёк. Вы видите магические потоки и ауры. Шанс при желании навести легкую порчу, сглаз или проклятие равно Урен. Шанс ввести в гипнотическое состояние равно Урен. Длительность использования равно Урен, Мин. Перерыв равно 1000, интеллект плюс воля плюс мудрость, Урен, Мин. При более длительном использовании тратится НР. Что я сделал? На автомате наколдовываю зеркало и тут же, икнув, отшатываюсь. Склера левого глаза полностью заполнилась черным, радужка засветилась потусторонним ярко-зеленым светом, а зрачок для полного счастья и потери психики вытянулся и стал походить на кошачий. Мать родная, выдохнул я, подползая поближе. Вздохнув, принялся за подсчеты. Пока что я могу использовать эту штуку только раз в 5 с копейками часов. Ладно, теперь проверим, видно ли ее в пассивном состоянии. Зрачок тут же булькнул, расширившись, полностью закрыв собой радужку, а потом мгновенно уменьшился, всосав в себя еще и черноту склеры, оставляя в итоге мой нормальный глаз, разве что за исключением того, что цвет его теперь сильно ярче, чем у правого, но, надеюсь, этого никто не заметит. Я так думал, да вот оказалось, что он еще и светится в темноте. В общем, наколдовал себе черную ленту и обмотал вокруг черепушки, и шрам прикрыл, и глаз, и волосы в рот лезть перестали. Последние уже давно заплетались в тугую косу до, простите, задницы. Все, этим летом стригусь. Эй, что с глазом? Обеспокоенно вопрошала Герми, на ходу заглядывая мне в глаза глаз. Безуспешно. Я решил заделаться в пираты. Медленно выговариваю. Не смешно. Надулась она. Упал. Солгал я. Упал, ты, только не говори, что снова обморок. Гарри, ты слишком перенапрягаешься. Ты. Начало она поток возмущений. Я вспомнил об обещании. Эх, ладно, слушай, прости, я не падал. Просто не могу сказать. Точнее, не уверен, что об этом стоит рассказывать. Точно не обморок, точно. И все же, вот сколько ты спишь, наморщила лобик девушка. Так, вопрос, с каких это пор я считаю ее девушкой? Ну, типа, все ведь девочкой называл. Видать, с того случая в госпитале. Там, как бы, было неопровержимое доказательство. Пока я думал, мы уже подсели к Луне за стол. Сейчас, да, поднял я очи к небу. Большой зал все же поражал. Эй, 4 часа, и все, 4 часа в день, это, нет. Я вернулся на землю, вперевшись взглядом в книгу. Это за последнюю неделю. Чите, тост со смачным шлеп плюхнулся прямо в овсянку, на что Гриффиндорка не обратила никакого внимания. Но так нельзя, школьные правила не, да пофиг на школьные правила. Теперь уже мой тост плюхнулся в кашу. Ты о здоровье подумай, солнце, звук убавь, мягко сказал я, подняв ладони в миролюбивом жесте. Гарри, тебе нужно от чего-то избавиться, от того же прорицания, от него ведь толку ноль, шепотом принялась вещать подруга. Ты себя убьешь так, то, что ты свалила с гадания, не значит, что и я должен. И вообще, может, у меня дар, равнодушно возразил я, Да бред это все, не думаю. Продолжил я спор, но не дал ей возразить, активировав навык. Смотри, например, сейчас девушка позади меня прольет на себя тыквенный сок. Так и случилось. Видишь, какого? Примечание к части. Благодарю за прочтение. Прошу прощения за довольно несуразную главу. Следующая часть выйдет завтра в 18:00. И, да, по причине того, что данный фиг вызвал нормально так критики, а также из-за моей увлеченности другими произведениями и кучи фанфиков в столе, я подумываю начинать закругляться. Замораживать не стану, закончу, разумеется, но постараюсь не тянуть слишком долго и, возможно, сделаю открытый конец на случай, если захочу продолжить. Спасибо за внимание. Глава 10. Все свободное время забил под артефакторику, а то в теории я уже могу диплом получать, а на практике. В общем, самопишущие перья, вечно горящие свечки, исчезающая одежда, самомоющаяся посуда и прочая ерунда заняли меня где-то на 2 недели. А дальше понеслась. Сначала учил протеевы чары, потом расширение, в теории осилил порталы. В общем, когда настало время идти за папоротником и меня растормошил Невилл, я аж растерялся. «Эй, дружище, что с тобой?» Похлопал он меня по щеке. «Боже, ты выглядишь ужасно. Спасибо за поддержку в трудные минуты, Невилл», саркастично изрек я, вылезая из библиотеки. Я уже месяц даже не думал подходить к постели, пил живую смерть и добирал последние капли крови для камня. Выглядел, как и сказал Невилл, ужасно. Спутанные волосы красоты не добавляли, но маги, чтобы приводить себя в порядок, просто не осталось. Благо, бомб у меня была куча, а рун-ловушек еще больше. На пауков сходили продуктивно, я обвесил себя всеми возможными скрывающими заклинаниями, нацепил мантию и крошил недоумевающих членистоногих, не подходя близко к гнезду и защищая лангбаттома, устраивающего пляски с бубном вокруг растений. Того, впрочем, и его питомец, уже почти что черно-бурого цвета, видать, мутирует скоро. Отлично выручал. Сбыть добро договорились вместе, сразу по приезде в Лондон. Экзамены сдал с легкостью. Единственной проблемой стала последняя тренировка угрюма, ибо я все же подставился под Круция и весьма правдоподобно зашипел, упав на одно колено. В общем-то больно, но с настоящими пытками не сравнится. Хотя, может, потому, что Аластер и не хотел мне доставлять слишком много боли. Короче, за выдержку меня похвалили и влепили высший балл. Обратно ехал под причитание Герми. «Только, пожалуйста, выспись за лето, прошу тебя». Неожиданно взмолилась она на платформе, после чего клюнула меня в щеку и побежала к выходу, искать родителей. «Да, приятель, тут я с ней согласен», — покачал головой Невилл. «Я напишу, насчет продажи». «Ага, Невилл, кстати, раскрутил Люпина, чтобы тот научил нас патронусу на следующий год. Беглецов так и не нашли, так что дементоры остаются кантоваться у стен замка. Привет, крестник». «О, Мерлин», аж подпрыгнул от моего вида Сириус. «Ты точно не инфернал, и тебе привет, мистер Тактичность», — хмуро буркнул я, после чего мигом был сгробастан в объятья. Планы на лето у меня были агово. Для начала нужно продать всю свою добычу, потом устроить контрольные закупки, а далее у меня идет кровавый камень. Между всем этим, домашка, которую не успел сделать, артефакторика и возможная поездка на чемпионат по квиддичу, ибо у Сириуса больно хитрая улыбка. Последнее в безумном списке, а не магия. Я делал попытки провести ритуал еще прошлым летом и в начале этого года, но полную луну закрыло облаком, а начать все заново не было возможности. Ну, как говорится, Бог любит троицу. Первую неделю у меня самым наглым образом скоммуниздил Блёк, который уж очень соскучился. В Авроры мужчина возвращаться не желал, и слава Мерлину, ибо бизнес у него шел в гору. За бумажками он как-то даже поднабрался терпения, так что общаться с ним было куда интересней, чем в том году. Он хотя бы не перескакивал с темы на тему. Дальше я погрузился в многочисленные хогвартские эссе, откуда меня выловил Невилл, прислав письмо с местом встречи. Меня еще с утра мучило жжение в левом глазу, но я как-то не обратил на это внимания. Увиделись мы с ним прямо у входа в лютный, после чего синхронно накинули капюшон и мантий, поплутали по узким переулкам и выскочили на так называемый нижний проулок, откуда залезли прямо в канализационный люк. Вместо отвратительного амбре и крыс, тут был просто немного затхлый воздух и отсутствие воды. Тут хотели построить канализацию, но передумали. Торговцы МММ, неразрешенным, скажем так, Товаром нашли это место недавно и мигом оккупировали на какое-то время. Шепотом пояснил мне Невиллу. Продали без каких бы то ни было проблем, лица не засветили. Правда, мне потребовалось какое-то время, чтобы найти покупателя того, что осталось от Василиска. Все я не продавал, самому для зелий нужно, но заработал прилично. Вылезли, блаженно подышали свежим воздухом, посочувствовали торговцам и пошли обратно, наслаждаясь пополненными кошельками. В одном из переулков нас как-то даже незаметно окружили. Я понял, что мы в жопе, стоило ребятам, коих было пятеро, поднять головы, продемонстрировав нам маски пожирателей. Они полезли в карманы. «Радуйтесь, мальчики, темный лорд хочет заполучить вас живыми», сказал один из них. Все пятеро одновременно вытащили из карманов какой-то мусор вроде банок из-под газировки. «Это порталы. Если тебя затянет, давай по тапкам сразу же», тихо шепнул я, напитывая ноги маной. Стоило мне закончить говорить, как пришлось ужом уворачиваться от пущенных в нас порталов и заклятий заморозки. Я подпрыгнул вверх на добрые 2 метра и залез в открытое окно. «Один есть, ловите второго», послышалось позади. Я на максимальной скорости дал деру, тут же выпрыгнув в окно напротив и выскочив через него в соседний проулок. То ли народ не ждал такой прыти от 13-летнего засранца, то ли я мастерски петлял между улочками, но, оказавшись на косой, преследователей не обнаружил, после чего мигом сиганул в камин. «Тревога!» — заорал я со всей дури, тут же начав откашливаться. По причине того, что я ни разу так не повышал голос самого моего попадания, эффект получился знатный. Блёк и Люпин, перепуганно вращая глазами, вбежали в комнату с палочками наперевес. «Невилла похитили!» — выдохнул я. Шрам тут же начал кровоточить. Сириус расширил глаза еще сильнее, переспросил, после чего начал делать хитрые пасы палочкой. Мне пришлось спешно отходить от камина, ибо через тот в комнату начал вваливаться весь орден. «Гарри, Гарри, сосредоточься!» Крепко сжали мое плечо. Старец был поразительно серьезен, хмурился и сжимал плечо еще сильнее. Это должно было бы меня отрезвить, но я не чувствовал боли вообще и был лишь дезориентирован. «Ты должен увидеть, где это?» «Не могу», на выдохе сказал я, схватившись за голову. Картинка не могла стать четкой. Старик знал, что я могу ощущать, если рядом с Невиллом темный лорд, так что теперь мы пытались установить между нами связь, а-ля скайп. «Профессор Грюм, вы не могли бы, а мальчишка не промах», — оскалился он. «Потом не жалуйся». «Аластер, что ты?» Не успел Дамблдор договорить, как грозный глаз выкрикнул заклинание. «Круция!» — рявкнул он, а меня тут же отрезвила боль. «Ну, вообще-то я имел в виду шарахнуть в меня ледяной водой, так как он имеет на то право, но и это неплохо». Я распахнул видимый глаз. Они на кладбище. Неназываемый возродился, из котла вылез. Народ охнул. Кажется, он хочет убить Невилла, но пока только пытает. «Думаю, я знаю, где это», — хмуро произнес старик. «Гарри, скажи, ты там статуи не видишь?» «Вижу». Кровь из шрама уже пропитала челку, затем ленту и теперь прочертила дорожку до подбородка, капая на смиренно сложенные на коленях руки. Дамблдор тут же принялся клепать порталы. Меня зашатало еще сильнее. Это я еще боли не чувствую, а как хреново Лангбаттому. В конце концов, комната быстро опустела, а я остался сидеть на табуретке в позе пай-мальчика. Разве что взял чашку, чтобы кровь не заляпала пол. Народ вскоре вернулся. Невилл отрубился сразу же, прямо на ковре. Его закинули в кресло, после чего нас проверили диагностирующими заклинаниями. Я под шумок поднял парня и потащил его в свою комнату. Уже там наложил очищающее, снял с него обувь, мантию и кофту. «Вот уж не знал, что ты у нас такой заботливый», — хрипло выдавил он. Я всучил страдальцу в руки бутылку с водой и принялся поить придурка. Закончив все, взял книгу и уселся прямо на полу. «Заткнись и спи», — оперся спиной на кровать и принялся листать литературу. Гриффиндорец вздохнул и прикрыл глаза. «Мы в заднице. Повезло еще, что у Воланда повышенная любовь к пафосу, и тот решил не сразу пришить Невилла, а попытать для пущего эффекта». Я запустил руки в волосы, сжавшись в комочек. «Рано, как же все это рано!» Левый глаз пылает огнем. Разумеется, ни о какой поездке на чемпионат не шло и речи. Нам с Невиллом строжайше запретили выходить на улицу. Я продолжил обучение анимаги. Первым этапом было на протяжении целого месяца, от полнолуния до полнолуния, держать во рту лист мандрагоры. Его нельзя глотать и вынимать изо рта. Для лучшей эффективности, нельзя еще и говорить, становясь при этом наравне со зверьми. В общем, я заклеил себе рот черным скотчем и питался за счет периодически рассасываемых пилюлей зелий. Весь месяц занимался тем, что смешивал свою кровь и кровь Василиска, а после варил сие месиво, получая значительно меньший объем бурой жижи. Сириус меня прикрывал от остальных, но о Василиске был не слухом. Когда резерв был пуст, делал домашние задания и эссе на следующий год. Тут мне помог Невилл. Все это как раз успел к полнолунию. В полнолуние вынуть лист и поместить его в небольшой хрустальный фиал, наполненный слюной, Мерлин, как я этот ингредиент собирал, поставив его под прямой лунный свет. Тут я и прокалывался прошлые два раза, ибо ночи выдавались облачные. Фиал, когда он засветится лунным светом, добавить собственный волос, серебряную чайную ложку росы, которую в течение 7 дней не касались ни человеческие ноги, ни солнечный свет, и куколку бабочки мертвая голова, поместить смесь в тихое тайное место и до ближайшей грозы не смотреть на нее, не беспокоить еще каким-нибудь образом, в ожидании грозы на рассвете и на закате читать определенное заклинание. Не такая уж сложная процедура. Мне повезло, и молния начала сверкать через 2 недели. Я тут же побежал к буфету на чердаке и вытащил кроваво-красное зелье. Молодчина, крестник, выскочил Сириус. Пойдем в подвал быстрее, пока гроза не закончилась, а то черт знает, в кого ты превратишься. Флакон в руке подрагивал. Сириус отошел на почтительное расстояние. Я только фыркнул. Боюсь, я окажусь каким-нибудь тараканом, так что не волнуйся. И разом опрокинул в себя зелье. Сначала появилось жжение в груди, которое тут же перекинулось на все тело. В голове всплыл образ какой-то птицы. Ура! Получилось! Счастливо заскакал вокруг меня Сириус. Большой Сириус. Кар! Против воли вырвалось из горла, когда меня осторожно подняли на руки. Вот-вот, Хаэм, крупноват ты что-то для ворона, но выглядит неплохо. Покивал он, осторожно оттянув крыло. Тебя же теперь только для разведки использовать. Полетать хочешь, дурак совсем, вырвалось у меня из горла. Сириус аж подпрыгнул, а я чуть не хлопнулся на пол, в последний момент зацепившись когтями за мантию крестного. Чего ты так пугаешься? Вороны могут повторять за людьми, вообще-то. Крестный захохотал. Пойдем, пойдем, я тебя народу продемонстрирую. Заодно и к зеркалу пройдем. Миролюбиво затараторил он, посадив меня к себе на плечо. Смотрите-ка, у меня новый питомец. Пошел-ка ты, хозяюшка, злобно сказал я. Милый питомец, вздохнул Люпин, после чего едва заметно принюхался и нахмурил брови. Гарри, ох, как меня поздравляли. Прямо-таки целый праздник устроили. Пытались тискать, но я угрожающе щелкал клювом. Себя в зеркало увидел, довольно крупный ворон с иссиня-черными перьями и внушительными когтями. На то, чтобы превратиться обратно, ушел добрый час. В волосах обнаружилась парочка перьев. Тут же написал письмо Герме, ответ пришел на следующее утро. Мы использовали на письмах особые чары, завязанные на магию открывшего. Правда, для этого пришлось долго зачаровывать целую стопку бумаги, но конспирация важнее. Привет, Гарри. Очень рада, что у тебя такие успехи, хотя я на твоем месте и предпочла бы попробовать трансфигуративную анимагию с 7-го курса, а не этот ритуал, но тебе виднее. Кстати, если использовался столь древний способ, то тебе стоит посмотреть значение твоего животного в том же учебнике прорицаний. Думаю, это что-то дозначит. Стоило бы, наверное, зарегистрироваться в министерстве, но на фоне последних событий как-то. Все же ты сейчас в зоне риска и выходить на улицу нельзя. Да и это такой козырь в рукаве. Что еще у тебя стряслось? Как продвигается домашнее задание? Что со шрамом? Невилл писал, что ты по-прежнему почти не спишь. Ты обещал, Гарри, если увижу у тебя синяки под глазами, клянусь Мерлином, я лично буду за тобой следить. С любовью, Гермиона. П.С. Жаль, что мы не сможем увидеться до сентября, но я всегда на связи. В груди потеплело. Да уж, Герми, хоть стой, хоть падай. Хаэм, с любовью. Сбоку послышался звон разбитого стакана и неведомое обалдеть. Кто умер? Поднял я бровь, повернувшись в сторону шума. На меня, выпучив глаза, смотрели Сириус и Люпин, развалившиеся на диване. Невилл стоял с открытым ртом, игнорируя разбившийся стакан с соком. Вы чего? Ты улыбнулся. Уличительно тыкнул в меня пальцем Невиллу. Кто это тебе написал, чтобы ты прекратил быть ледышкой? Подскочил Сириус, предприняв попытку выхватить у меня альбомный лист с аккуратными строчками. Ну-ка, покажи. Девчонка, да, прекращай. Поднырнул я ему под руку, после чего пошел к себе в комнату, где принялся строчить ответ. «Привет, Герми. Все домашние сделал, темы эссе, которые только что разнюхали, прилагаются. Обязательно почитаю про значение ворона. Спасибо за совет. Шрам не болит, но крови натекло нормально. У Невилла сильные боли и кошмары. Я почти не сплю и от последнего не мучаюсь. Интересно, как ты собираешься следить, чтобы я спал? Проберешься в гостиную змей, найдешь мою спальню и будешь стоять у кровати злобным истуканом? Спасибо за беспокойство, Гарри». Белка недовольно ухнула и, прихватив пачку печенья, упорхнула в окно. «Я потопал в подвал, заканчивать камень. Последний был готов к началу августа и, если исключить тот факт, что руки у меня были по локоть в крови, я счастлив». «Осилил», — выдохнул Сириус, заметив на столе острый кроваво-красный камень с черными прожилками. Накопитель был продолговатой формы и напоминал коготь какого-то хищника. Я его повесил на цепочку и, накинув на шею, спрятал под одежду. «Ага», — устало выдохнул, откинув прядь волос с глаз, из-за чего лицо оказалось в крови. Если учесть белую тунику, то выглядел я, как девочка из звонка. Сириус проникся и поспешил ретироваться. Уже умывшись и переодевшись в привычные джинсы и толстовку, упал на кровать, подняв стой облако пыли. Да, прибрал кровать, опять упал. Теперь запах ромашек уже лучше. Принялся медленно перенаправлять ману со старого резерва в новый. Спустя два дня я с извращенной улыбочкой стоял у зеркала с ножом в одной руке, косой в другой. Сначала я хотел сделать что-то в духе пай-мальчика и скопировать прическу Тома. В общем, самый сок, волосы тут же, как только их прекратила сдерживать резинка и собственный вес, начали торчать во все стороны. То есть я теперь обладатель эдакого бандитского шухера, свойственного Джеймсу в школьные годы. Не отрываясь от своего отражения, по птичьи наклонил голову на бок и сделал бровки домиком. Ладно, пока что еще могу притвориться пуськой пару раз, если прижмет, а так, на фоне бездушного взгляда, хаоса на голове, синяков под глазами и общего пофигизма меня можно смело принять за сбежавшего из желтого дома шизоида. Вздохнув, завалился на кровать. Поем завтра. На утро синяков не обнаружилось, ровно как и общих признаков восстания из мертвых. Просто бледный подросток в черном со взглядом матерого маньяка вивисектора. На мой закономерный вопрос «чей-то вдруг?» ответила система, радостно пиликнув о получении сотого уровня сопротивления ядом. Я мог выбрать себе какой-нибудь новый навык. Взял поглощение яда, позволяющий выкачивать он и у союзников. Авось, пригодится. Из комнаты я не выходил до самого сентября, читал книжки. Еду таскала домовичка, а учебники были заказаны по почте. 1 сентября я натянул капюшон до самого носу и поплелся вниз, перекинув рюкзак через плечо. Не хотелось как-то акцентировать внимание на своих изменениях. Глаз все же продолжил прятать за лентой. Знаю, что, например, у Невилла, вон, трава в руке растет, и все уже знают, и ничего, но мне так спокойнее. Лента сменилась на пиратскую повязку с грустным смайликом. Когда остались только я да Сириус, тот сгробастал меня к себе. «Береги себя, Гарри. Да куда я денусь? Ну-ка, дай я на тебя посмотрю в последний разок». Стянули с меня несчастный капюшон. Тишина. Долгая тишина. Свершилась. Заскакал тот по гостиной. «Да иди ты. Я думал, что не доживу». Прыгал он на диване. Алый паровоз испускал клубы дыма. Я вдохнул поглубже, после чего смело пошел вперед. Ребята уже должны были занять купе. «А это кто? Не помню его. Милашка». А вот последнее выдала Лаванда Браун, отчего я аж запнулся. Вот уж не думал об этом с такой стороны. Я, как оказалось, симпатичный. Вавлиип. Нужное купе нашел быстро. Йо, народ. Зашел я внутрь, прикрыв за собой дверь. А ты еще кто? Синхронно задали мне Невилла и Гермиона. Луна подобной наглости не имела, а потому просто похлопала глазами. Я встал истуканом, медленно поворачивая голову в их сторону. Видимо, узнали меня только по невыносимым зеленым глазам глазу, полному неприкрытой иронии, и рюкзаку. «Гарри!» — подскочил Невилл. Дамы уже просто открывали и закрывали рот. Я сел и принялся выискивать книгу. «Ты когда постричься успел?» «Так недели две-три уже». Пофигистично положил я книгу на колени. «А-а!» — поглотал он воздух, а потом упал на сиденье. «Прости, дружище, да и фиг с ним. Ну, как лето прошло?» Обратился я к девушкам. Луна что-то втирала про мозгошмыгов, Герми неожиданно замолчала, лишь тихо поглаживая довольно мурчащего живоглота. Я на всю поездку погрузился в мир артефакторики. Чем ближе мы приближались к замку, тем сильнее становился ливень. Приходилось молча соболезновать первокурсникам. Я знал заклинание зонтика, потому был оккупирован друзьями со всех сторон. Такие дела. Рискованно кренясь под резкими порывами ветра, кареты миновали ворота со статуями крылатых вепрей по бокам и заскрипели по длинной дороге к вершине холма. Для полного счастья, Пивс прямо на входе встречал всех водяными бомбочками, так что нам пришлось спешно ретироваться в большой зал, где было значительно теплее. Я потопал к столу под зеленым флагом. Когда ввели первогодок, я понял, что еще более-менее сухой, а вот мелкие поголовно были промокшие до нитки. Распределение продвигалось довольно бодро. Быдок, Малькольм, Слизерин. О, в полку прибыло. Мальчишка, мелко дрожа, сел совсем недалеко от меня. Я, чтобы не слушать клацанье зубов, незаметно под столом наслал на него заклинание сушки и согрева. То же самое провернуло и с остальными новоприбывшими. Когда появилась еда, быстро закинулся чем покалорийнее и уставился на стол львят. О, а вот и Герми, что обнаружила здесь, в Хогвартсе, рабский труд. Хорошо хоть, я успел прочитать про это, так что скоро ей придется участвовать со мной в дискуссии на тему домовиков. Грюм был на месте, никакой фляжки у него не наблюдалось, что радовало. Дамблдор, заметив, что все наелись, начал приветственную речь. «Итак», — заговорил, улыбаясь директор, — «теперь, когда мы все наелись и напились, я прямо-таки услышал хмык Гермионы. Я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, клыкастые фрисби и безостановочно расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает». Едва заметно усмехнувшись в бороду, Дамблдор продолжил: «Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хагсмит, ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет». По всему залу послышались возмущения. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Торжественно изрек он. Я вздохнул. Ну, по крайней мере, у меня не будет неприятностей. Зато сколько планов на этот год. Так ты все-таки, Гарри, торжественно тыкнул в меня пальцем Забини. Ну не дементор же. Хмуро перевел я взгляд на витражное окно, за которым тут же промелькнула тень. Парень между делом продолжал. Хе, только ты так вздыхаешь, когда в школе что-то начинается. Ухмыльнулся он. А ты ничего. От панси я предпочел тут же отсесть на пару десятков сантиметров под всеобщий хохот. Пока перебирал в голове список дел, Дамблдор закончил проникновенную речь и отпустил всех. Мы с Гермионой почесали забирать распорядки и маховик. Расписание было составлено еще на каникулах, ибо не меняется из года в год. На следующее утро буря утихла, хотя потолок в большом зале оставался пасмурным и тяжелые, свинцово-серые тучи клубились над головами. Я пришел через 5 минут по окончании комендантского часа, когда в зале было пусто. Набрал тостов, съел в оглушающей тишине овсянку и тут же покинул помещение, направляясь в библиотеку. Задумка была интересной – создать компактный агрегат, стреляющий бомбами, зельями и прочей прелестью. Через полчаса ко мне присоединилась Гермиона и принялась рыскать литературу по эльфам. Я молча выложил перед ней приличную стопку пергамента. «Не смотри на меня так», – ответил я на охреневший взгляд, после чего незамедлительно солгал. «Я тоже какое-то время интересовался этим вопросом. Не верю», – наморщила носик девочка. «Тебе нет дела до истории». «Что? История, единственное, что ты учишь для галочки, не вдаваясь в подробности. Вот же, внимательная. Так зачем ты мне помогаешь?» Секунду она вглядывалась мне в глаз, пока я тупил на стопку пергамента. «Знал, что рано или поздно ты этим заинтересуешься, а на фоне последних событий тратить время на помощь тем, кому это даром не нужно, иррационально. Лучше вместо этого помочь себе и близким, готовиться. К чему? Подняла бровки девушка. Я наклонил голову на бок, к войне. Мы шли вниз по склону луга к маленькой бревенчатой хижине Хагрида на опушке запретного леса. Герми от идеи помощи эльфам отказалась, но теперь всю дорогу молчала и действительно думала на тему того, что мы, как бы, в жопе, Володя возродился и надо что-то делать. Хагрид нашелся возле своей избушки, держа за ошейник громадного черного волкодава клыка. Перед ними на земле стояли несколько корзин, клык поскуливал и тянул ошейник, сгорая от желания поближе познакомиться с содержимым. Когда все подошли ближе, до наших ушей донесся странный рокочущий шум, перемежающийся негромкими взрывами. «Привет», — сказал Хагрид, — «постоим, ну, то есть ждем остальных слизеринцев, им-то точно, ну, не захотят пропустить такое, соплохвосты». «Кто-кто?» — спросил кто-то из красных. Хагрид в ответ лишь указал на корзины. «Фее», — взвизгнула Лаванда Браун, отпрыгивая назад. «Фее, на мой взгляд, было почти все, что можно сказать о соплохвостах. Они походили на уродливых, лишенных панциря омаров, омерзительно бледных и скользких на вид, ноги их торчали из самых странных мест, а где голова, вообще было невозможно разобрать. В корзинах их было примерно по сотне, каждый дюймов шести в длину. Они ползали друг по другу и слепо стукались о стенки корзин. От них изрядно разило тухлой рыбой. Время от времени из конца тела какого-нибудь соплохвоста вылетали искры, и с негромким пав, его бросало вперед на несколько дюймов. Они, ну это, только что вылупились. С гордостью сказал Хагрид, так что вы, того, словом, сможете вырастить их сами. Можем даже этот проект насчет этого составить. А с какой стати мы должны хотеть выращивать их? Раздался холодный голос. Это подошли мои, и говорил, естественно, Драко Малфой, а Крэб и Гойл тут же понимающе загоготали при этих словах. Хагрид был озадачен подобным вопросом. Я имею в виду, что они делают, уточнил Малфой. Зачем они нужны? Хагрид даже приоткрыл рот, напряженно размышляя, и после затянувшейся паузы с нарочитой небрежностью произнес, это, потом, на следующем уроке, Малфой, сегодня вам их, ну, надо просто накормить, ну, мы, нам, попробовать несколько других, словом, разных вещей, я никогда их раньше, ну, дела не имел, и не уверен, как их, что у них пойдет, так что приготовил муравьиные яйца, и, эту лягушачью печень, ну, и кусок ужа, просто их, дайте им всего понемногу. Не знал, что вы увлекаетесь химерологией, профессор. Заинтересованно протянул я, в то же время не скрывая иронии. Невилл у меня рассекретил и тыкнул локтем. Я кормить этих красавцев с рук не желал, а потому жратву поставлял исключительно левиассой. Тут меня поддержали оба факультета. «Ух ты!» – закричал Дин Томас минут через 10. Он меня шибанул. Хагрид с беспокойством поспешил к нему. Он с того конца взрывается. Сердито сообщил Дин, показывая Хагриду ожог на руке. Похоже, до некоторых не дошло, что ребята эти опасны. А, да, это такое случается, когда они, ну, взлетают. Кивнул Хагрид. «Ой!» – снова вскрикнула Лаванда Браун. «Ой, Хагрид, а что это за острая штука на нем?» «Ага, у некоторых, ну, из них, короче, есть жало». С воодушевлением пояснил Хагрид. Лаванда поспешно выдернула руку из корзины. «Думаю, это, в общем, самцы. У самок что-то на манер этих, присосок на животе, они вроде того, могут пить кровь». «А, ну вот теперь-то я понял, зачем мы их выхаживаем», – желчно заметил Малфой. «Я, стоя за его спиной, закатил глаза, вызывая смешок у Невилла с Гермионой, а после вполне миролюбиво отошел в сторонку, облокотившись о хижину. Кому не хочется иметь домашнюю зверюшку, которая может обжигать, жалить и вампирить одновременно, даже если они и не очень-то симпатичны, это вовсе не значит, что они бесполезны», — сердито возразила Гермиона. «Заткнись, ты, бобр грязнокровка», — рявкнул Драко, недовольный, что не возымел должного эффекта. С моего факультета донеслось мерзкое «у-у-у». Грифы недовольно зарычали. «Малфой». Попытался я его окликнуть, отходя от хижины. Хагрид растерянно смотрел на возможную потасовку. «Сам пасть закрой», — рявкнула девушка, тряхнув гривой. Малфой вытащил палочку и направил на Грейнджер. Мгновенно обстановка накалилась до предела. «Эй, моя палочка намекающе была направлена на хорька». Никто влезать не решался, но львята уже закатывали рукава, готовя кулаки. Невилл секундой позже вытащил проводник, направив его на блондина. «Драки захотел, чудило», — прошипел парень, игнорируя Лангбаттома и медленно переводя проводник на меня. Я только сузил глаза, зажигая на палочке едва заметный огонек. «Прекратить!» — рявкнул полувеликан так, что мы чуть не попадали. Палочки опустили почти синхронно. Стоило уроку закончиться, как я слинял в большой зал, не желая выяснять отношения со своим факультетом. «Привет, Полумна!» «О, привет, Гарри!» Пришибленно улыбнулась она, подвинувшись и поправив спиралевидные очки на носу. «Впервые вижу, чтобы у тебя и столько мозгошмыгов!» Удивленно хлопнула она в ладоши. «Я тоже обалдел!» Бухнулся рядом Невилл. «Ты пошел на конфликт со своим факультетом!» Медленно проговорил он, закрыв глаза и блаженно улыбнувшись. «Ты вообще пошел на конфликт, я должен это запомнить, а где Гермиона?» Покрутил я головой. Кажется, хотела что-то уточнить у Хагрида. Невилл отвлекся от котлет, но тут же нахмурился, уставившись на стол моего факультета. Я тоже перевел взгляд. «Малфоя с дружками нет», выдал он и тут же бросил вилку, поспешно вылезая из-за скамьи. Я зашипел не хуже змеи, что-то вроде препарирую гадов, на всех парах выбегая из зала. Картина нам предстала не самая удачная, Герми окружили и уже успели чем-то заколдовать, отчего та держалась за резко начавшие расти зубы. Но, к ее чести, у Гейла был сломан нос, а Малфой блистал фингалом. «В госпиталь!» — крикнул ей Невилл, накинувшись на Криба. Я решил не отставать от друга, хоть и понимал, что на факультете моего поступка не одобрит. «Я надеюсь, вы понимаете, какой проступок совершили, не высказав свои подозрения кому-то из преподавательского состава, а приняв участие в драке», — чехвостила нас МакГонагал. «Да, профессор», — послушно склонил я голову. «Но, профессор, они заколдовали Гермиону, а мы даже не доставали палочек», — возразил Невилл. «И в результате у мистера Малфоя сломана переносица и слабое сотрясение, у мистера Гейла вывихнута челюсть, сломан нос и трещина в ребре, а у мистера Криба многочисленные ушибы», — взвизгнула она. Я тихо зашипел, неловко отведя взгляд. Невилл расширил глаза настолько сильно, что, кажется, они вот-вот вылезут из орбит, и перевел офигевший взор на меня. «Что ж, вот и мой первый выговор». Образ пай-мальчика немного похерился. «Прошу прощения за то, что перебиваю вас, профессор, но Невилл дрался только с Крибом. В большинстве травм виноват я». Склонил я голову еще сильнее, показав костяшки, с которых капала кровь, готов понести любое наказание. «Я ожидала подобного от кого угодно, но только не от вас, мистер Поттер. Все пятеро будут наказаны», — сказала она уже спокойней, но секундой позже добавила чуть тише. «Как только покинут госпиталь, вы, мистер Поттер, понесете самое суровое наказание, а остальным достанется поровну. Всем ясно?» «Да, профессор», — сказали мы одновременно. «Повезло, что на оценки это никак не повлияет, но все же», — мои размышления прервал колокол, что прозвонил к началу послеполуденных занятий. «Ты псих, Гарри», — сказал Невилл с ноткой уважения в голосе. «Тебе лечиться надо». После этих слов он наколдовал бинты. «Спасибо. Принялся перематывать кисть. Пока идем. Ты где так кулаками махать научился?» Удивленно поднял он брови. «Да в средней школе еще. Мы направились в Северную башню, где тесные каменные ступени вели на самый верх, а там по серебряной лесенке надо было пролезть через круглый люк в потолке, и тогда только можно было попасть в комнату, где обитала профессор Трелани». «Погоди, погоди, как это, в средней?» — со смешком сказал он. «Начальный, ты хотел сказать?» «А, нет, я закончил Магловскую школу». Парень закашлялся. «В младшей школе я только год провел, да и то, в библиотеке». «Шутишь? А, ну да, а чем я?» Знакомый сладкий аромат, струящийся от огня в камине, достиг нас, едва мы влезли наверх по стремянке. Как и всегда, окна были зашторены. Круглый кабинет был погружен в тусклый красноватый сумрак, создаваемый множеством ламп, завешанных какими-то шарфами и шалями. Мы пробрались через обитые ситцем стулья и пуфы, загромождавшие комнату, и сели за один маленький круглый стол. «Добрый день!» — томный голос профессора Трелани раздался прямо за спиной. Необычайно худая женщина в громадных очках, делавших ее глаза несообразно большими для лица, устремила на нас тот трагический взгляд, который неизменно у нее появлялся, стоило ей завидеть нас. Как обычно, в свете камина на ней поблескивали бесчисленные бусы, цепочки и браслеты. «Вы сегодня раньше других, мои дорогие», — печальным тоном обратилась она к нам. Профессор Трелани проскользнула мимо и опустилась в просторное кресло с подголовником перед камином, лицом к классу. Лаванда Браун и Парвати Патил, страстные почитатели профессора Трелани, устроились на пуфах вплотную к ней. «Дорогие мои, для нас настало время обратиться к звездам», — заговорила она. «Движение планеты, таинственные предзнаменования они открывают лишь тем, кто сумел вникнуть в фигуры небесного танца. Человеческая судьба может быть прочитана в их пересекающихся лучах. Надеюсь, в этом году наши персоны обойдут стороной. Вот, например, мой хороший, я уверена, что вы, без сомнения, рождены под пагубным влиянием Сатурна», — обратилась ко мне профессор Трелани. «Ну да чем я? Под чем он? Прошу прощения», — переспросил ее Невилл, отчего многие прыснули в ладонь. «Сатурн, дорогие, планета Сатурн», — повторила профессор Трелани, явно задетая тем, что никто не был потрясен этим известием. «Я уверена, что Сатурн, несомненно, был в пике активности в момент вашего рождения. Черные волосы, хрупкое сложение, трагические потери в самом начале жизненного пути. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы родились в середине зимы. Прошу прощения, профессор, но я родился летом». Невилл поспешил скрыть свой смех за приступом кашля. «Еще смешнее становилось от того, что мы, если судить по нумерологии, рождены под Меркурием. Дурдом, одним словом. Впрочем, Володя родился как раз зимой, брюнет, с трагическими потерями, щуплый. Хммм, все же она могла увидеть моего квартиранта. Ладно, пока что радовали только эффекты от благовоний. Где их достать, интересно?» Полтора часа спустя каждый получил запутанную круговую карту неба и пытался расписать на ней положение планет на день своего рождения. «У меня эта шняга уже была еще с нумерологией, а Невилл ее просто скопировал. Подробный анализ траектории планет, влияющих на вас в наступающем месяце со ссылкой на ваш собственный гороскоп. Все должно быть готово к следующему понедельнику, и никаких отговорок», — задала она домашнее. Я потопал в ближайшую кладовку, отматывать время, дабы попасть на пресловутую нумерологию. Там же обнаружилась Герми. «Привет, ты как?» — присел я за парту. Меня тут же схватили за грудки. «Это правда, вы поколотили Малфоя с компанией. Откуда ты?» «Да вся школа уже в курсе. Не надо было, Гарри, ты ведь теперь проблем не оберешься. А тебе идет», — прервал я ее словесный поток. Девушка меня тут же отпустила, прикрыла рот, покраснела и уткнулась в книги, буркнув что-то нечленораздельное. Что ж, вскоре всем назначили наказание. Ребята в течение месяца по часу батрачили то на Снипа, то на Филча, а я переходил в единоличное пользование одноглазого садиста. «Вопрос в том, что делать, если палочки нет?» — рявкнул он, переводя взгляд с одного пришедшего на факультатив на другого. «Сейчас я продемонстрирую вам несколько простейших приемов на провинившемся. Поттер как раз получил за то, что избил троих голыми руками, а, каково? Сейчас будем избивать Поттера. Закономерно», — пробубнил я, выходя из толпы. «Теперь каждые последние полчаса будем уделять рукопашной. Ты защищаешься, противник атакует». «Да, сэр», — вошел я в круг. «Скажем так, я ожидал худшего. Профессор, да по нему же попасть невозможно», — возмущался уже пятый по счету, снимая с себя мантию. «Я на факультатив всегда приходил в обычной одежде. Кеды, растянутая футболка с длинными рукавами и старые джинсы. А эти уникумы таскались в форме. И кто еще после этого чудик? Он же, черт возьми, верткий, как уж. А ты чего хотел? Говорил же, он троих избил. Хотя это уже не наказание. Томас, Дин, подключайся к Финигану. Может, вдвоем, хоть раз попадете. Попасть-то попали, но не совсем так, как надо бы». В общем, Финиган тут же попытался состыковать свой кулак с моим носом, а Томас подбежал сзади. Я, не будь дураком, пригнулся, и Симус прилетел прямо в глаз тому. Грюм загоготал. «Поттер, ха-ха, на сегодня свободен». Дни потекли своим чередом. Дамблдор пытался убедить всех в возрождении неназываемого, но пока что безрезультатно. Пропажи людей общественность предпочла игнорировать, ровно как и директора. Однако в газете его поливать грязью пока что не решались, ибо могли не пустить на турнир. В общем, время Дамби подгадал правильно. Следующим моментом стали мои попытки летать и вообще существовать в теле ворона. Подвижки были небольшие, но радовало то, что дементоров моя птичья морда совершенно не интересовала. «Итак», — мягко проговорил Люпин, — «для того, чтобы заклинание подействовало, вам надо представить свое самое счастливое воспоминание и четко проговорить экспекто патронум». «Четко, ясно?» «Да, сэр. А теперь попробуйте». На счет три, я закрыл глаза. Счастливое воспоминание, счастливое воспоминание. Раз, так, думай, может, что-то связанное с полетами. Два, позади послышалось два вздоха. Три, экспекто патронум, проговорил я. Из палочки вылетела тоненькая струйка светлого дыма. Так, ну и что вы представили? Не обнаружив эффекта, упер руки в боки профессор. Первый полет на метле, проговорили мы с Невиллом абсолютно одновременно. Гермиона, она тоже напросилась на занятия, фыркнула. Мальчишки, нет, это не подходит. Устало проведя рукой по лицу, произнес Ремус, а после перевел взгляд на часы. Ладно, суть вы уловили. Потренируйтесь, встретимся через неделю в это же время, тут же. Подыщите себе более подходящие воспоминания. На вторую неделю учебы нам с Невиллом пришло по записке. Приходите к 8 вечера в мой кабинет. Я люблю сахарные башмачки. А.Д. Мы с ним переглянулись и молча сожгли бумажки. Добрый вечер, директор, вызывали? Поздоровался Невилл, входя в просторную круглую комнату. Фаукс что-то приветственно ему ухнул. О, вы вовремя, присаживайтесь. Приободрился старец и всунул нам по чашке чая. Я без опаски отпил немного. Яда не было. Понимаю, что уже вечер, так что буду краток. Его лицо приобрело более серьезное выражение. Когда тебя, Невилл, похитили, шрам Гарри закровоточил. Так стало ясно, что вы связаны ментально и так мы смогли тебя найти. Невилл удивленно поднял брови и перевел на меня взгляд. Это хорошо, однако в данной ситуации есть огромный минус. Вы также связаны и с Волан-де-Мортом. Лангбаттом чуть не опрокинул на себя чашку с чаем. Так это не просто кошмары. Нет, это не кошмары. Именно по этой причине мы не пускаем вас на собрание ордена. Через вас Том может узнать наши планы. У тебя, Гарри, тоже были такие сны? Нет, сэр. Покачал я головой. Хм, что ж, Ремус говорил, что в том году ты какое-то время мог сопротивляться влиянию Дементора, что подтверждает твою склонность к ментальной магии. Это тесно связано с твоей способностью видеть будущее. Невилл опять чуть не облился кипятком. Ты видишь будущее, периодически. Опустил я голову. Как вы узнали, директор, даже у стен есть уши. Улыбнулся он в бороду. Похоже, прознал про мою демонстрацию для Гермионы еще в том году. Что ж, я хочу, чтобы каждую субботу после уроков вы приходили в кабинет к профессору Снейпу. Он будет учить вас защищать свой разум. Невилл возмутился, но предпочел промолчать. Я сидел на подоконнике и задумчиво рассматривал мелькающих над стальной гладью озера душежоров. Счастливое воспоминание. Вздохнув, съехал вниз, полностью развалившись на подоконнике. Счастливое воспоминание. Ну, меня, несомненно, обрадовал тот факт, что я не помер, а переродился, наверное. Первый полет не сработал. Анимагия тоже. Блин, я свесил ногу и прикрыл глаза. Книга теперь покоилась на животе. Читать впервые не было желания.